Держитесь на высоте около 300 метров. Или еще ниже. У вас есть карта с данными магнитометрии? Спросил он, повернувшись к тем парням у него за спиной. Их лица его притягивали. Он не мог на них насмотреться. Теперь уж он их не забудет. Упитанный, широкоплечий Герман, так он называл его про себя, с редеющими волосами и загорелой кожей, с полными губами и глазами неопределенного цвета. Другой, с продолговатым аскетическим лицом, с волнистыми усами и бородкой, а третий сказал: «Ну что ты на меня уставился? А? Что, дать тебе по морде?» В голосе его звучала ненависть. У него было лицо английского бульдога, плоский раздавленный нос. Бог знает, кто из этих троих был руководителем. Возможно, все они были рядовыми исполнителями. Пилот, видимо, итальянец, упитанный невысокий человек с большой плешью, казался старше остальных. Ему как будто ни до чего не было дела. Он тихо насвистывал и время от времени сам себе улыбался. Несколько минут Войтах размышлял, как и где они могли достать вертолет и запросто взлететь с Габесского аэродрома. Для того, у кого есть деньги, это, пожалуй, не такая уж проблема. Да они просто наняли этого парня вместе с его машиной. А тому все равно, куда лететь. Солнечный диск всплыл над неподвижными волнами. Лицо божества прояснилось. Те трое, затаив дыхание, смотрели на сотворение мира. С небосклона лился золотой дождь. Пустыня отбросила серое покрывало, лежала перед ними во всей наготе. Куда ни глянь, всюду только песок, песок, песок. Цвета охры, желтый, темно-золотой, рыжеватый. Застывшая поверхность бурного океана. Пустота от горизонта до горизонта, только песок и песок. Снижайтесь до 100 метров и держите направление на юго-юго-юго-восток, распорядился Винтер. Тень вертолета бесшумно бежала по барханам. «Как далеко это может быть?» — спросил пилот. «Отсюда около 20-30 километров, если держим правильный курс». «Ориентиры?» «Последним был Джебел. А теперь уже никаких. И как же мы это должны искать?» «Те трое сзади не разговаривали. Они ошеломленно смотрели вниз. Впервые в жизни увидели настоящую пустыню, очутились в ее нутре. Пустыня окружила их, проглотила, пробудила в них страх. Он внимательно следил за убегающими барханами. В любую минуту могли показаться остроконечные профили засыпанных терриконов. «Мне кажется, что мы на месте», — сказал он наконец. «Снизьтесь